Глава 7. Тарквиния, Италия. 28 мая 1983 года, 19:30. Администратор гостиницы явно с досадой оторвал взгляд от маленького портативного телевизора, по которому передавали гран-при формулы, чтобы заняться только что вошедшим посетителем. «Мест нет», — сказал он, — «если, конечно, у вас не забронировано». «У меня как раз забронировано», — произнес иностранец, ставя чемодан на пол. Служащий взял журнал, одновременно поворачивая телевизор, чтобы продолжать смотреть программу краем глаза. «На какое имя?» «Курос. Ставрос Курос». Служащий провел пальцем по списку постояльцев. «Курос пишется через К, верно?» «Да», — проговорил он. «Есть. Номер 45 на втором этаже. Пожалуйста, предъявите какой-нибудь документ, а потом можете подниматься в комнату». Иностранец положил на конторку паспорт. «Простите», — произнес он, — «мне нужна кое-какая информация». «Пожалуйста», — ответил служащий, по-прежнему разрываясь между работой и своей истинной страстью. «Я ищу человека по имени Дино Ферретти. Он живет в Тарквине и работает экскурсоводом». «Ферретти?» «А, да, он часто сопровождает наших постояльцев. Если вы поспешите, то застанете его с последней группой туристов в некрополе Монтероцци. Вы знаете, как туда добраться?» «Нет, но я спрошу кого-нибудь», — ответил иностранец. «Да, конечно», — согласился служащий, снова увеличивая громкость телевизора. Иностранец вручил багаж носильщику, чтобы тот доставил его в номер, и снова направился к выходу. Из-за его спины доносился оглушительный рев мотора Макларена, Ники Лауды. Он сел в машину и выехал из города, а потом добрался до некрополя. До закрытия оставалось совсем немного. Сторож уже убрал пачку билетов и запер свой киоск. Он стоял у ворот, ожидая, пока выйдет последняя группа. Туристы долго подтягивались к ожидавшему их автобусу. Гид, молодой человек лет 30 с карточкой туристического агентства на Ласкане, шел в самом конце процессии. Он задержался, отвечая на вопросы нескольких человек, особенно заинтересовавшихся экскурсией. Это были пожилые американки в домашних костюмах и дамских шляпах, их потрясли сексуальные сцены на супружеской могиле, и они смущенно просили разъяснений. Когда все наконец сели в автобус, гид тоже вскочил на подножку и стал оглядываться, проверяя, не отстал ли кто-нибудь. Взгляд его упал на черный «Мерседес» с афинским номерным знаком, припаркованный в дальней части площадки. Он внезапно потемнел в лице на несколько секунд, различив за лобовым стеклом темную неясную фигуру. Пневматическая дверь закрылась с мягким шумом, и он сел рядом с водителем, не отрывая глаз от зеркала заднего вида. «Мерседес» тоже покинул площадку и следовал за автобусом на расстоянии нескольких сотен метров. Туристы сошли у гостиницы «Розенна». Экскурсовод проводил их до вестибюля, а потом вышел и пешком отправился в город. «Мерседес» исчез. Он заглянул в бакалейный магазин, чтобы купить немного сыра и ветчины, взял в киоске журнал и, листая его, двинулся к дому, расположенному недалеко от пьяцца дел Дуомо. Снова оглянулся, словно все еще чувствуя слежку за собой, а потом вошел в подъезд и поднялся на последний этаж. Он выглянул в окно и принялся рассматривать панораму красных крыш, а затем перевел глаза дальше, к небу, пропитанному ароматом трав, цветущие поля, и стал следить за полетом стайки скворцов, метавшихся туда-сюда в поисках укрытия. Начинало вечереть. Раздался стук в дверь, сухой и решительный. Молодой человек внезапно ощутил за дверью присутствие того же самого человека, чью фигуру разглядел в лобовом стекле, там, у некрополя. Далеко-далеко в полях стайка скворцов рассеялась. Ее спугнула темная фигура ястреба. Он пошел открывать. «Добрый вечер, сынок». «Адмирал Богданес? Это вы? Ты уже не ждал меня?» «Быть может, мне следовало предупредить заранее?» Молодой человек опустил глаза и отодвинулся в сторону. «Входите». Человек вошел, медленно пересек комнату и встал у окна. «Очень красивое место», — произнес он. «Очаровательный вид. Значит, здесь живет Дино Ферретти». «Да, здесь. И здесь он умрет. Очень скоро. Я решил вернуть себе прежнее имя». Богданус повернулся к нему и впервые со дня знакомства Клаудио Сетти прочел в его глазах смятение, можно было бы даже сказать панику, если бы не измененная сила во взгляде. Ему стало стыдно за свои слова. «Я многим обязан вам, адмирал, жизнью, спокойствием этого места, защищенностью от любых опасностей, но сейчас я понимаю всю бесполезность такого обмана. Я не так представляю себе нормальную жизнь». Богданус гневно переспросил. «Нормальную? Тебе захотелось нормальной жизни?» «Понимаю, ты желаешь получить обратно свое имя. Быть может, ты намерен жениться и завести детей, купить дом с садом, ездить в отпуск. Этого ты хочешь? Скажи, ты хочешь этого?» Скажи мне, черт возьми, чтоб я знал, что все было напрасно. Все, что я построил и подготовил, чтоб я знал. Человека, которого я знал и которого я спас, больше не существует». Клаудия опустился на стул, закрыв лицо руками. «Время многое меняет, адмирал. Даже самые ужасные раны затягиваются. Человек может умереть сразу же, от ярости и боли. Но если он пережил свое горе, значит, неизвестная сила толкает его к жизни. Я не могу винить себя за это, адмирал». «Понятно. Теперь, когда политическая обстановка в Греции изменилась, и ты считаешь, что тебе больше ничего не угрожает, и думаешь, настал момент вернуть свое прежнее имя? Отличная будет статья в газетах. Мертвец воскрес». «Вы считаете меня неблагодарным подлецом, да?» «Ошибаетесь. Я долгие годы жил в мире, выстроенном вами для меня, и ждал момента, когда смогу отомстить. Я досконально следовал вашим инструкциям, но сейчас понимаю, все бесполезно. Злодейство человеческое остается, и я ничего не могу с этим поделать». Богданус кивнул и какое-то время стоял молча, после чего взял шляпу и направился к выходу. Клаудио словно очнулся. «Адмирал!» Богданус, уже взявшийся за ручку двери, обернулся к нему. «Зачем вы приходили?» «Теперь это больше не имеет значения». «Нет, я хочу знать». «Мне жаль, что я застал тебя в подобном настроении. Я пришел, чтобы снова открыть твою рану, чтобы она снова начала кровоточить, вопреки твоему желанию. У меня есть доказательства, указывающие на виновных в смерти Эллини и на пособников. Я разработал план, как их всех уничтожить. Всех». Клаудио побелел. «Почему бы вам не сдать их в прокуратуру?» Богданус в ужасе посмотрел на него, словно перед ним стоял незнакомец, говоривший безумные вещи, но в голосе его не выразилось ни малейшего волнения. «У всех преступлений тех дней истек срок давности, или же они попадают под амнистию, а некоторые находятся вне нашей юрисдикции. Они останутся безнаказанными. Я также знаю, куда выбросили тело Эллини. Его утопили в искусственном озере в Турнарасе, сняв одежду. Они боялись, что какой-нибудь лоскуток выплывет, указывая на то, что там лежит труп. Холодная могила». Клаудио почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, а лицо морщится, но ему не удалось выдавить из себя ни слова. Богданус некоторое время молча смотрел на него, а потом двинулся вниз по лестнице. Клаудио бросился к парапету лестничной площадки. «Адмирал!» — закричал он срывающимся голосом. Богданус остановился и медленно поднял голову. «Зачем вам все это нужно?» Дверь подъезда открылась, и вошла женщина с сумкой, полной покупок. Богданус выждал, пока она скроется за дверью своей квартиры на втором этаже. «Я всегда наказывал преступников безжалостно». Он стал спускаться дальше в темноте. Клаудио снова прокричал сквозь слезы. «Но почему вы выбрали меня? Почему вы не дали мне умереть?» Адмирал теперь стоял в самом низу и уже протянул руку, собираясь открыть входную дверь. «Не я тебя выбрал. Произошедшее накладывает на тебя суровые обстоятельства. Что до меня? Мне приходится сражаться с неблагоприятствующей мне судьбой. Я не могу выступить открыто сам. Не сейчас. А теперь мне пора вернуться в гостиницу. Я много лет провел в поисках. Я устал». «А в какую гостиницу?» «Розенна». «Под каким именем, если я решу прийти к вам, то кого спрашивать?» «Курос». «Ставрос Курос. Спокойной ночи, сынок». Он вышел на улицу, и дверь с грохотом захлопнулась. Клаудио прислонился лбом к перилам и некоторое время простоял в таком положении, мысленно считая шаги удалявшегося адмирала. Ему казалось, он видит, как тело Эллини белеет в темной воде, а потом исчезает на дне, поглощенное мраком. «Спокойной ночи, адмирал», — пробормотал он.